Глава 12. Второе свидание. Открываю дверь, заглядывая в палату, Лившиц у окна спиной ко мне. И весь мой мирный настрой снимает как рукой. Их разговор резко обрывается на полуслове. Вернее, подвисает фраза Марьяны. «Ты не обязан». Вяло и тихо. Застываю в дверях, переводя взгляд на Кошкину. «Мамочка!» Вырываю руку из моей, Аленка залетает в палату. Вскрикнув, Марьяна морщится от боли и пытается подтянуться чуть выше на кушетке. Прямо в куртке Аленка карабкается к ней, залезая сначала на стул, а потом, как я в прошлый раз, шлепается лицом на живот кошки и начинает реветь. Лившиц разворачивается, недовольно обводит нас взглядом. Обняв дочь, Кошкина поджимает дрожащие губы. «Мой котеночек!» Гладит по голове Аленку, снимает с нее шапочку и гладит опять. Мы смотрим с Лившицем друг другу в глаза. Молча прохожу в палату, стягиваю с Аленкиных ног сапожки. Ставлю в тумбочку пакет с продуктами. Оттолкнувшись от стула, Аленка перебирается на кушетку, звездой ложится на маму и затихает. «Привет!» Сажусь на освободившийся стул. Марьяна поднимает глаза на меня, взгляд расфокусировано, скользит по моему лицу. «Как ты? Чувствуешь себя как?» Ее губы размыкаются, она растерянно пытается ответить. Но они опять вздрагивают, и она поджимает их. «Плохо!» — вмешивается в наш разговор Лившиц. «Разве не заметно?» «Заметно. Очень бледная. Взгляд фокусируется с трудом. Волосы на лбу мокрые, как при лихорадке. Под глазами синяки. Мне хочется положить на ее лоб руку или мокрое полотенце на крайний случай». «Тебе больно, мамочка?» Приподнимается Аленка, опираясь на грудь Марьяны. Вскрикнув от боли, та сжимается. «Оу!» Подхватываю Аленку, снимаю, усаживаю к себе на колено. «Все?» Недовольно интересуется Лившиц. «Увиделись? Теперь можно ставить капельницу?» «Позже». «Упрямо». Присев у окна на стул, Лившиц погружается в планшет и тихо пишет какие-то голосовые по работе. А мы втроем молчим. Аленка с Марьяной держатся за руки. «Ян, извини, что я орал здесь, угрожал. Что-то порвало меня вчера. Хмурюсь я». «Ты сказал ей?» Произносит одними губами, с горечью глядя на меня. «Что я, самоубийца? Так мы никогда не помиримся». Отрицательно качаю головой, закрывая глаза, с облегчением выдыхает. «Где твои штаны, котенок?» Гладит Марьяна ее по коленке, обтянутой колготками. Аленка чешет щеку. «Я облила и запачкала, а лев мне постирал». Понятно. Ты что, по улице так?» «Мы на машине, Ян. К тебе торопились. Сейчас заедем, купим другие штаны ей». «А где Елена?» «Недалеко». Уклончиво съезжаю я с прямого ответа. «Это что?» Дотягивается пальцами лица Аленки. Та снова чешет щеку, а потом предплечье. Пальцы скрипят по куртке. «Детка!» Тревожно и расстроена. «Айдаров, что за пятна и сыпь?» «Какие еще к чертям пятна?» Подрываюсь, ставлю Аленку на стул. «О, твою мать! Неужели Лена и вправду подхватила какую-то заразную хрень и заразила Аленку?» Растерянно качаю головой. «Полчаса назад ничего не было, клянусь! В больницу ехать?» Аленка морщась чешется. Ты давал ей шоколад! С возмущением и скорее констатируя, чем спрашивая. Да? Мля, да. Признаюсь я. Маленько. Оправдывается Аленка. Лев не давал. Дяденьки давали. Какие еще дяденьки? Добрые. Я их... Как там? Оглядывается на меня. Очаровала, вот. Да на работе у меня, поясняю я. В отделе. Аленка, ты же сказала, тебе можно. Айдаров. С досадой закатывает глаза Кошкина. Сколько она съела? Две. Показывает покаянно Аленка два пальца. И плитку шоколада. Тоже покаянно зажмуриваюсь. Ты что, оставил ее без присмотра? Я присматривал, как она ела. Психую я. Откуда я мог знать? Детям нельзя шоколад! Переходит кошка на раздраженные тона. Как это можно не знать? Я все детство ел шоколад. Откуда мне было знать, если у меня не было шанса? Затыкаюсь на полуслове. Так, просто скажи, что теперь делать, окей? И что еще ей нельзя? Где твоя сестра? Почему Аленка была с тобой? Обессилев, закрывает глаза, морщится. Я не хочу, чтобы она с тобой. Мы так не договаривались. Яна, я могу забрать Аленку, нет проблем. Найму круглосуточную няню с медицинским образованием, и вопрос решен. Снова вмешивается Лившиц. Марьяна с сомнением и недовольством переводит взгляд с него на меня и обратно. «Не надо лезть в наш семейный разговор!» С рычанием разворачиваюсь я. «Надо было ее раньше забирать, когда у тебя была возможность. Ребенок там с ума сходил. Хоть бы приехал, сказал, что мама в порядке и не бросила ее». Сжимаю руку в кулак. «Твое присутствие здесь сейчас неуместно, Лившиц. Выйди!» Открываю рот, чтобы озвучить. «Айдаров, прекрати!» Одергивает меня Кошкина. Разворачиваюсь к ней. «Ты хочешь отдать дочь чужому мужику, который забил на нее? Он даже не поздоровался с ней, когда мы вошли. Она что, пустое место?» «Не ори, Айдаров!» «Я не ору, я возмущаюсь! Где же твоя гребаная принципиальность, Кошка?» «Я могу поговорить с твоей сестрой!» Сквозь зубы. «Со мной поговори! Со мной! Хреновый я, да? Но я хотя бы стараюсь, мне не все равно!» «Мамочка, не ругай нас! Лев хороший!» Прижимается к ее предплечью Аленка. «Я тут буду с тобой!» «Кошкину на МРТ!» Раздается громкий голос у палаты. «Носилки!» «Котенок, здесь нельзя!» Расстроенно гладит ее Марьяна. «Ты не хочешь к Елене?» «Михалне!» Добавляет Аленка. «Ах, да!» Вздыхает Кошкина. «Михайловне!» «Я с тобой хочу!» Начинает схлипывать Аленка. «Пожалуйста!» Марьяна расстроенно гладит ее. «Аленка, в больнице нельзя!» Подставляю ей сапожки. «Но мы завтра утром приедем опять, а сегодня... Сегодня... Вот!» Вдруг озаряет меня. «У меня друг есть, Гаврюха, смотри!» Включаю ей видео. Он очень тоскует и отказывается есть. Он мне подсказал, что его должна покормить обязательно девочка. Давай покормим. Хихикая, Аленка смотрит видео с сурикатом. «Ну, я прошу тебя!» Беззвучно шепчу я Кошкиной. Ее глаза блестят от слез. «Супрастин ей дай!» Едва заметно шмыгает она носом. «И грибы не давай!» Киваю. В палату заходят два санитара с носилками. «Ее надо искупать!» Дрожит голос Кошкиной. «Искупаем!» «Надо купить белье!» «Купим!» «И не смей говорить ей!» «Ладно! Спасибо, Ян!» «За что?» «За доверие!» Отворачивается. Санитары замирают возле кушетки. «Вам нужно перелечь. Помочь?» «Котеночек!» Обнимает Аленку Марьяна. «Слушайся, Елену Михайловну, не шали!» Все еще раздражаясь от присутствия Лившица, не раздумывая, подхватываю Марьяну на руки. «Лев!» Шипит она шокированно. «Что?» Прижимаю к себе крепче. Меня так подкидывает от близости наших тел, что не чувствую веса. Сердцебиение шкалит. Распахнутые глаза Кошкиной не моргают. Ее губы очень близко. Чуть наклониться и можно поцеловать. Но я не целую. Аккуратно перекладываю ее на носилки. «Телефон!» Вскрикивает она. «Твой номер!» «Диктуй свой!» Иду рядом с носилками. Я наберу. Она, хмурясь, вспоминает цифры. Диктует. 85. Произносит последние. Или... Стой! 58. Я не помню. Беспомощно. На оба позвоню. Ты, главное, выздоравливай. Сжимаю ее кисть и отпускаю. Возвращаюсь в палату. Аленка, горестно вздыхая, поднимает на меня глаза. «Завтра приедем сюда, обещаю!» Аленка натягивает сапоги и шапку. «Чешется!» Трет щеку. «Сейчас полечим, и конфету сюда давай!» «Какую?» «Такую, которую тебе майор дал, когда мы уходили!» «Съела!» Вздыхает. Цокаю языком, осуждающе качаю головой. «Айдаров, кажется, с холодным пренебрежением смотрит на меня Лившиц. Не кажется. Я вижу, что ты делаешь. Это банально, но как оказалось эффективно. Короче, чего хотел?» «Завтра вечером я заберу Марьяну и ее дочь. Так что особенно в роль не вживайся. Нет смысла. У ее дочери есть имя, ты его забыл?» «Это сути не меняет. Умерь свои инициативы. Они никому не нужны. Свой совет себе посоветуй». «А маму заберем мы!» Выстреливает дерзко Аленка. «Усек?» Хмыкаю я, протягиваю ей 5. Довольная шлепает мне по руке. Подхватываю ее на руки. «Поехали домой, царевна моя!» Второе свидание. Покусались, но не подрались. Все в традиции Кошкиной.